Мать, сестра нового фараона, в нем души не чаяла и готова была для него на все. В Библии говорится, что Моисей, видя бесправие и горе своего народа, вступился за него и поднял его на восстание. Восстание подавили, и евреев выгнали из Египта. Начался их исход на землю обетованную. Но на самом деле было все не совсем так, сложнее и интереснее. На самом деле Моисей имел первое, настоящее имя Хазарсив. Вспомнив Хазар в земле украинской, и родился он от пленной ашкеназки, народность в районе Кавказа, и египетского богатого еврея. Но самое главное, о чем умалчивает Библия, Моисей с помощью матери и других сановников сверг с престола фараона Аменхотепа IV и занял его место, назвав себя Эхнатоном. Хазарсив, Моисей и Эхнатон — одно лицо. И революция была сверху, при закулисной режиссуре агентов из арийской Араты. Идеологическим и политическим центром заговора был Мадиамский храм на горе Хориф на Синае, служители которого пополнялись за счет пришельцев с востока и севера, кемерийцев, скифов, ашкеназов, гиксов. Это были отборные, высокоинтеллектуальные мыслители и вожди. Некоторые были из самой Северной Араты, а верховный служитель храма Иофор был связан с тибетской Агарти, хотя и принадлежал к эфиопской расе. Но главное, сам вождь, великий пророк, законоучитель евреев Моисей, был ариизированной личностью, потомок по матери царского рода ашкеназов. В духовной, эзотерической истории подобные совпадения нельзя считать пустой случайностью. Они имеют великий смысл. Через 2000 лет Хазарсив Моисей явится на земле Араты, и его духовная сущность будет иметь великое воплощение. Еврейские обездоленные массы боролись за светлое будущее. Их любимой песней была такая: «Долго в цепях нас держали, долго нас голод морил, черные дни миновали, час искупления пробил». «Что вы говорите?» — подпрыгнул я от удивления. «Это же песня русских революционных масс». «Так-то так», — сказал гуру. «Но пришла эта песня в Россию из глубин тысячелетий, принесли ее члены Бунда. Так вот, светлое будущее обернулось страшными страданиями целого народа. 600 тысяч были изгнаны из страны в бесплодную пустыню. Кстати, речь идет не только о евреях. Активное участие в перевороте принимали все обездоленные. Много было эфиопов, которые потом влились в ряды изгнанных. Женой Моисея стала эфиопка. Целое поколение вымерло, блуждая в песках, терпя голод и холод, так и не увидев земли обетованной. Но эти жертвы, эти мучения не пропали даром. Родилась нация, родился великий закон Моисея, родился свет Египта. В чем духовный смысл еврейского переворота в Египте? В замене египетских культов митраистской солнечной религии. Египетское солнце без лучей. Египетский Амон — бог солнца, которое не светит и не греет. Огонь внутри, солнце во тьме. Моисей Эхнатон, пришедший ко власти, стал уничтожать культ Амона и заменять его темные символы митраистскими светлыми, солнцем с лучами в виде рук, тянущихся к людям. Одно из первых повелений Эхнатона было изображать солнце в виде диска с лучами руками, обнимающими всех. Иными словами, Моисей, выполняя волю Агарти и Араты, добивался разгерметизирования Египта, вскрытия пирамиды, освобождения внутреннего огня. Поражения митраистской революции в Египте обернулись огромной победой. Повторим. Родился свет Египта.